Глава 14. Я считал его полностью неразрушимым, тем, что невозможно никаким способом повредить. И все же у девушки, почти превратившейся в драконида, это получилось. С запозданием, удерживая хвост одной рукой, а второй отталкивая Эву разгорающимся кладенцом, я активировал усиление и, что есть мочи, закричал. «Трорин!» Эхо моего голоса прокатилось над рекой, и дварф меня понял без дополнительных подсказок. Моих сил вкупе с могуществом оружия едва хватило, чтобы отбросить от себя драконитку. Она страдала от того же, что и напавшие на волколаков селяне, а значит, во всем виноват тот гад на берегу. Вот только добраться до него сейчас не было никакой возможности. Отбиться бы от Эвы, чьи молниеносные атаки обрушились на меня со всех сторон. Она сражалась когтями, клыками, хвостом и даже недавно появившимися крыльями. И я с ужасом понял, что даже в таком состоянии она мне нисколько не уступает. Она стала чудищем, несущим смерть. И остановить я ее смогу, только убив. Или заставив остановиться врага на берегу. Бандиты, здраво рассудив, что в ближнем бою они моей рабыне ничем не помогут, начали стрелять с берега из луков. Казалось, их предводителю было безразлично, что лодки с добром сгорят. Но в общей неразберихе произошло то, чего ни я, ни он не ожидали. Сосредоточившись на мне, бойцы совершенно упустили из вида тылы. А мои товарищи нет. Вожак взвыл, и ему тут же ответил десяток глоток. Вся стая шла за предводителем по пятам. Лютоволки выскочили из темноты, атакуя бандитов. И они были не одни. «Держитесь!» — крикнул Макграг, прорываясь через цепь противников к берегу. «Забудь обо мне! Свистки у Чернорожего!» — крикнул я, отмахиваясь от очередной атаки Эвы. «Минута, максимум полторы. Вот и все, что у меня есть. Больше Трорин не выдержит. Да и мой организм, оставшийся без артефакта, вряд ли переживет откат усиления и давление ошейника одновременно. Так что нужно менять тактику. Благо я узнал у волхва нечто, что полностью противоречило академической науке длани. Но попытаться однозначно стоило». То, что это нигде не упоминалось в трудах Великой Библиотеки, не значит, что этого не было. Можно же было остановить сердце врагу, пустить его кровь против естественного течения, вызвав кровоизлияние в мозг. В конце концов, заставить всю жидкость вытечь через поры. А раз так, то и с другими школами магии должно работать. Нужно только сосредоточиться и составить рисунок. Драконитка не оставила бы мне ни шанса. Но когда хвост в очередной раз метнулся в мою сторону, Акташ вцепился в него зубами и дернул назад. Почему я его так назвал? Имя просто само возникло в голове. Вес лютоволка превышал девичий в несколько раз. Ее силы лишь помогли зверю ударить Эвой о мачту. Да так, что та затрещала. Морф зашипела, как дикое животное, в которое и превращалась, но смогла лишь уцепиться за бревно когтями. «Тяни ее, Акташ!» — скомандовал я, втыкая горящий клинок в палубу. Эва упиралась, ее хвост трещал, разрываемый напополам. Вожак несколько раз простонал, получая стрелы в широкие бока, но дарил мне бесценные секунды. Символы сами сложились в нужный узор, которого я никогда не видел до этого и сумел создать только благодаря урокам волхва. Тело. Другой. Изменить. Атака. Сильный. Я вложил в это плетение все свои оставшиеся силы, а затем прижал ладонь к телу девушки, благо это можно было сделать в любом месте. Ни доспеха, ни одежды на ней не было. Мои пальцы засветились, от них молнии пробежали по драконитке. Даже видя все, я не сразу смог осознать происходящее. Мышцы ее ослабли, Она сразу осунулась, держась за мачту уже с трудом. Получилось! Невероятно! Использование магии, обратной магии и усиление себя подействовало. Сообразить, что пора менять тактику, я не успел. Октаж, почувствовав слабость противника, рванул, что было силы, и отскочил уже с хвостом в зубах. Без девушки. Эва взвыла от боли и бросилась на меня с когтями. Но теперь даже ужасное заклятие, гонящее ее вперед, было не помехой. Я поймал ее руки, не применяя отражения, своими собственными, а потом, что есть силы, ударил лбом ей в переносицу. Не ожидавшая такого, противница на секунду потеряла ориентацию в пространстве. Ровно настолько, чтобы мне хватило пробить ей один единственный прямой удар в челюсть. Девушка покачнулась, но я уже видел результат по ее закатывающимся глазам. Она была в отключке, может, всего на несколько секунд, а может, навсегда. Рисковать я точно не стану. Подскочив к поверженной драконитке, я даже не подумал защитить себя. Но зато об этом подумал Октаж. Он прикрыл нас своим телом от стрелы болтов. И когда я связал Эву по рукам и ногам, не забыв перетянуть кровоточащий обрывок хвоста, в лютоволке было уже больше 5 стрел. «Прости, приятель, больше такого не повторится!» — сказал я, активируя на нем заклинание восстановления и усиления. «Вывези нас отсюда!» Волк схватил девушку за перевязь и спрыгнул в реку. Я кинулся следом, вырвав кладенец из огня. Клинок зашипел, оказавшись в воде, мгновенно вскипевший вокруг него. И прошло не меньше минуты, пока он остыл окончательно. Октаж тянул нас обоих, и вскоре мы оказались на берегу, далеко от полыхающей крепостницы. Я успел заметить, что все 3 ладьи, подожженные мной, полыхают, и даже довольно усмехнулся. А затем к горлу подступила тошнота. Противная слабость накатывала волнами, и больше не было артефакта, способного остановить ее или уменьшить. Наоборот, сломанный алмаз кровоточил. Уже в полубреду, почти отключившись, я успел активировать заклинание очищения. И на себе, и на Эве. А потом наступила тьма. Ученые до сих пор не могут объяснить появление серых зон. Сегодняшнего диктора я слушал внимательнее некуда. Тревогу забили в Штатах, где должен был проходить Champion World Ship по выбранным мной дисциплинам. Нет, до самого турнира мне было крайне далеко. Я только-только пробился в нижнюю мастер-лигу, даже не став самым молодым игроком. С корейцами, у которых игры были в программе школьного обучения, спорить было невозможно. Теракты, активность протестующих на фоне всеобщей безработицы, а теперь еще и серые зоны. Все выступало против того, чтобы я стал чемпионом. Но в общаге стало полегче. После того, как я научил нескольких ребят крафтить ресурсы в онлайне, у меня появилась группа единомышленников. А когда в игре выпал меч с шансом менее 1 000 000%, мы закатили такую пирушку, что участвовали даже воспитатели. С тех пор таких успехов не случалось, но хулиганы предпочитали просто быть в доле. Даже небольшие деньги в детдоме — это деньги. Да к тому же самых крепких и яростных уже забрали в кадетские корпуса. Война всех со всеми была все ближе. Об этом говорили по телевизору, крутили в рекламных блоках игр. Это было настолько привычно, что мы почти не ощущали давления, пропуская его мимо ушей. А теперь это. В данный момент обнаружено 6 зон энергетического прорыва. Известно о том, что они негативно влияют на нервные окончания и синапсы, но размеры не превышают нескольких метров. Продолжал диктор. Во всех странах идет активная дискуссия о природе явления, и сейчас в нашей студии доктор теологических наук Академии космических войск. «Живи, гад!» — кричала Арата. Темнота отступила, и меня вырвало чистым зельем исцеления. «Это сколько же в меня его влить надо было?» Попробовав подняться на локте, я тут же отказался от этой глупой идеи. В груди соднило так, будто куска не было. Здоровенного такого, размером с кулак. И что, мать его, характерно, так оно и было. Кристалл раскололся. Его связи ослабли, и кусочки просто выпали. А те, что еще остались, держались на обрывках кожи, сросшейся с ними. «Где мы?» — прошептал я едва слушающимися губами. В ушах стучали боевые барабаны. Слабость была такая, что даже поднять голову я не смог. «Что случилось?» «Я его спер!» — похвастался Бладстил, подходя ближе. Он гордо держал в руке связку свистков, но в остальном выглядел отвратительно. Окровавленные повязки шли через вторую руку и голову. Кажется, он лишился глаза, хотя, может, просто по лицу получил. Поблизости слышалось хриплое дыхание Трорина. Что с ним, учитывая то, что дварф должен был сидеть в укрытии, я понял по отсутствующей хватке ошейника. Он забрал все на себя, чтобы дать мне шанс выжить. «Нам удалось вытащить Баяна», — сказала Арата. «А тебя и эту тварь, ворочающуюся, принес на себе израненный волк. Он жив, если что, как и Эйгейл, он сейчас на карауле. Мы в чаще, примерно в 5 полетах стрелы от сгоревшего городища. И если тебе это важно, лодки сгорели. Преступникам некуда деться, так что месть им может и подождать». «Мы получили то, что хотели», — прохрипел я, ощупывая собственные раны. «Дай мне еще одно зелье, и нужно вернуться к волколакам». «Не могу», — поморщилась мулатка. «Нет больше. Маграк даже отказался, чтобы тебе последнее скормить, а ты все выблевал». «Черт, ладно. Трорин, ты как там?» «Еще минуту продержусь», — ответил со стоном дварф. «Времени рассусоливать не было. Значит, у меня только один шанс. Зрение подводило. Даже собственную руку я разглядеть мог с трудом. Но это было и неважно. Знаки я помнил наизусть. Приложив к себе ладонь, я представил знак исцеления, затем очищение и по новой, пока снова не отключился, теперь уже от истощения. Следующие несколько дней я приходил в сознание только урывками. Вначале был долгий, кажущийся бесконечным путь обратно через болото. Меня тащил на перевязи Актаж, положив на большую еловую ветку. Несколько вечеров у костра, когда Трорин, передохнув, вновь брал давление с ошейника на себя. Бесконечное небо с двумя сестрами в вышине и иглами звезд. Затем лагерь волколаков. Кажется, нам вышли навстречу. Даре пришлось отбивать меня у племени, чтобы меня не признали бесполезным и слишком больным для стаи. Регенерация едва справлялась, чтобы держать организм в живом состоянии. Я так привык к биению второго сердца, что с трудом мог жить без него. Да и откаты от заклинаний и зелий давали о себе знать. Я, привыкший к вседозволенности своей запредельной выносливости, вновь стал смертен. А потом пришла серая кровь. «Ты слишком слаб, чтобы защищать не то что меня, а кого угодно!» Напрямую заявила матриарх. «Тебе пора уступить место Альфы в стае моему сыну и отправиться к праотцам!»